Это была спальня Бейтса, на редкость маленькая и тесная, с низкой узкой кроватью, походившей скорее мальчику, чем взрослому мужчине. Очевидно, он спал здесь всегда с самого детства. Просто не были смяты. Совсем недавно на этой кровати лежал хозяин. В углу рядом с стенным шкафом стоял комод. Допотопное чудовище из полированного темного дуба. Ручки ящиков покрыты ржавыми пятнами. Она без колебаний приняла за обыск. В верхнем ящике хранились галстуки и носовые платки. По большей части грязные, старомодные широкие галстуки. Она шла в коробочке зажим для галстука, который явно никогда оттуда не вынимали, две пары запонок. Во втором ящике лежали рубашки, в третьем — носки и нижнее белье. Нижний ящик был заполнен странными белыми бесформенными одеяниями. В конце концов, Далайл дошло, что это такое — ночные рубашки. Наверное, перед сном он и колпак на голову натягивал. Здесь хоть сейчас можно музей открывать. Странно, почему-то нигде не было видно каких-нибудь личных бумаг, фотографий. Но все это он, наверное, хранил в мотеле, в конторе. Да, скорее всего, так оно и есть. Лайла перенесла свое внимание на фотографии, украшавшие стен. Одна изображала маленького мальчика верхом на пони. Во второй он стоял в компании 5 детей того же возраста. Все были девочками. На заднем плане виднелось здание сельской школы. Лайла не сразу смогла узнавать в этом мальчике Нормана Бейтса. В детстве он был довольно худеньким. Оставалось осмотреть только шкаф и две большие книжные полки в углу. Со шкафом она управилась быстро. Там висели два костюма, жакет, плащ, пара грязных, покрытых пятнами от краски штанов. В карманах ничего не было. Две пары туфель, пара домашних тапочек на полу завершали картину. Так, теперь книжные полки. Здесь Лайла не смогла действовать так же быстро. А то дело останавливалось, со все возраставшим изумлением разбирая странную библиотеку Нормана Бейтса. Новая модель Вселенной, расширение сознания, культ ведьм в Западной Европе, пространство и бытие. Эти книги никак не могли принадлежать маленькому мальчику. Но тоже странно было найти их в доме хозяина провинциального мотеля. Она пробежала глазами по корешкам. Парапсихология, оккультизм, теософия, переводы Жустины и «Там внизу», а на нижней полке была сложена кипа плохо изданных томиков с хлипкими переплетами, без названия. Лайла наугад вытащила одну из книжек и раскрыла ее. Картинка, призывно распахнувшаяся перед ее глазами, поражала почти патологической непристойностью. Она торопливо сунула книжку на место и выпрямилась. Охватившее отвращение, шок от увиденного, заставивший Лайлу инстинктивно отбросить томик, прошли. Она чувствовала, что все это каким-то образом должно приблизить ее к разгадке. То, что Лайла не смогла увидеть в невыразительном, мясистом, таком заурядном лице Нормана Бейтса, она с полной ясностью обнаружила здесь, разбирая его библиотеку. Нахмурившись, она возвратилась в холл. Дождь глухо барабанил по крыше, раскаты грома эхом разносились по темным коридорам. Она открыла мрачную, обитую темным деревом дверь, которая вела в третью комнату. Какое-то мгновение Лайла стояла на пороге, вдыхая затхлый запах старых духов, смешанный с чем? Она щелкнула выключателем и ахнула от изумления. Это была та самая спальня, без всякого сомнения. Шериф рассказывал, что Бейтс оставил здесь все без изменений после смерти матери. Но все же Лайла не была готова к такому зрелищу. Она не была готова к тому, чтобы, переступив порог, попасть в другую эпоху. Вот она здесь. Она оказалась в мире, каким он был задолго до ее рождения. Потому что комната стала анахронизмом за много лет до того, как умерла мать Бейтса. Лайла словно перенеслась на 50 лет назад в мир позолоченных бронзовых часов, дрезденских статуэток, надушенных подушечек для булавок, темно-красных ковров, занавесок, обшитых бахромой, пудрениц с резными крышками и кровати с пологом, Мир, где уютное кресло-качалка стояло рядом с массивными стульями, покрытыми салфеточками от пыли. Загадочно поблескивали глазами фарфоровые кошки, а покрывало на постели было украшено ручной вышивкой. Но главное, здесь все дышало жизнью. Именно из-за этого у Лайлы возникло ощущение, будто она внезапно переместилась в иное время и пространство. Внизу, на первом этаже, пылились жалкие останки прошлого, изувеченные старостью. На втором этаже всюду чувствовалось запустение, однако эта комната производила впечатление абсолютной цельности, единства и гармонии, словно автономный, слаженно функционирующий организм. Она была безупречно чистой. Ни единой пылинки, в ней царил идеальный порядок. Но если забыть о тяжелом затхлом запахе, ничто здесь не напоминало выставку или экспозицию музея. Спальня действительно выглядела живой, как и любое жилище, которое с давних времен населяют люди. Обставленные были 50 лет назад и с тех пор не затронуты какими-либо изменениями, пустовавшие со дня смерти миссис Бей целых 20 лет, комната странным образом сохраняла человеческое тепло, словно хозяйка не покидала ее. Комната на втором этаже, из окна которой всего лишь 2 дня назад выглядывала какая-то женщина. «Привидений не существует», — подумала Лайла и сразу же нахмурилась, осознав, что раз ей приходится убеждать себя, значит, полной уверенности в этом нет. Все-таки здесь, в этой спальне, чувствовалось чье-то незримое присутствие. Она повернулась к стенному шкафу. Платье и пальто до сих пор аккуратно висели на вешалках, хотя многие были в складках, потеряли форму из-за того, что их давно не гладили. Короткие юбки, модные 4 века назад, наверху в специальном отделении изукрашенные шляпки, шарфики и повязки для волос, которые носят в сельских районах пожилые женщины. В глубине шкафа оставалось свободное пространство. Там, очевидно, когда-то держали белье. Вот и все. Лайла направилась к трюмо и комоду, чтобы осмотреть их, и внезапно остановилась у кровати. Покрывало, украшенное ручной вышивкой, было так красиво. Она протянула руку, чтобы пощупать ткань, и сразу же отдернула ее. В ногах покрывало было аккуратно заправлено и ровно свисало по краям постели. Но вверху этот идеальный порядок был нарушен. Да, там покрывало тоже заправлено, но торопливо, небрежно из-под него виднелась подушка. Именно так выглядит постель, когда хозяин, проснувшись, в спешке застилает ее. Лайла сдернула покрывало, откинула одеяло. Простыни грязно-серого цвета были покрыты какими-то крошечными коричневыми пятнышками. Но сама постель, подушки хранили явные следы того, что здесь недавно кто-то лежал. Лайла могла бы очертить контуры тела там, где вдавилась под его тяжестью простыня, а в центре подушки, где коричневых пятнышек было больше всего, виднелась вмятина. «Привидений не существует», — снова сказала себе Лайла. «В комнате явно жил человек. Бейтс не спал здесь, она видела его собственную постель. Но кто-то лежал в этой постели, кто-то выглядывал из этого окна. Если это была Мэри, где она может быть сейчас?» Она могла обыскать всю спальню, прирыть ящики, обшарить первый этаж, но теперь это было уж неважно. Существовало что-то другое, что следовало сделать в первую очередь. Надо только вспомнить, где же Мэри. И вдруг все встало на свои места. Что тогда говорил шериф Чемберс? Он рассказывал, что нашел Бейтса в лесу за домом, где Норман собирал дрова. Так ведь? Дрова для печки. Да, именно так. Печка в подвале. Ступени скрипели у нее под ногами. Она была снова на первом этаже. Входная дверь открыта. В дом, завывая, ворвался ветер. Входная дверь распахнута настежь, потому что она использовала отмычку. Теперь Лайла понимала, откуда взялись возбуждения, этот приступ злости, охвативший ее с той минуты, как она нашла Сережку. Она рассердилась, потому что испугалась, и гнев помог бороть страх. Страх при мысли о том, что могло случиться с Мэри, что случилось с Мэри там, в подвале, она испугалась за Мэри, а не за себя.